Липа садится за фортепиано. Ишь, расходилась! Дворянская кровь! Громней стучи из навозной кучи! Mon Dieu, quelle virulente sortie! Mais silence, лазали лизары! Помилуйте, это ж несообразная женщина! Ну, охота вам было с ней связываться. Если тихо все возможно, если тихо все возможно, будем вместе мы молчать, а шуметь неосторожно можно птичек напугать, а шуметь неосторожно можно птичек напугать. Если тихо все возможно, если тихо все возможно, будем вместе мы молчать, а шуметь неосторожно можно птичек напугать, а шуметь неосторожно можно птичек напугать. Олимпиад Самсоновна. Олимпиад Самсоновна. Не как тятеньку из ямы выпустили. Да нет, тятеньку так скоро из ямы не выпустят. Должно быть, просто так домой отпросился. Маменька! Аграфена Кондратьевна! Тятенька идут! Где он? Где он, голубчик мой? Голубчик ты мой! Родной ты мой! Золотой ты мой! Тятенька! Здравствуйте, тятенька! Наше почтение! Самсон Силыч, родной ты мой! Оставил же ты меня сиротой! Ну перестань! Ну что это вы, маленько, убиваетесь точно по покойнике? Не бог ведь, что случилось. Ну, точно, дочка, не бог ведь, что, только ведь отец твой в яме сидит. Так ничего, тятенька, и получше нас с вами сидят. Так сидеть-то сидят, и каково сидеть-то, каково по улице с солдатом ходить. Ох, дочка, ой, меня 40 лет все ведь в городе знают-то, 40 лет все в пояс кланялись, теперь вон мальчишки пальцами показывают. И лица-то нет на тебе, голубчик, словно выходец ты из того света. Ну, полно, полно, тятенька, перемелется, мука будет. Что кредиторы-то говорят? Ну. А чего? На сделку согласны. Чего, говорят, тянуть? Ты еще неизвестно, что с него возьмешь ли, нет ли, а ты, мол, давай что-нибудь чистенькими и бог с тобой. Ну, как не дать, тятенька, дать не надо. Много ли просят? По 25 копеек. Это много. Много. Сам знаешь, что много. А что ж делать-то? Меньше не берут. Ну, по 10 копеек еще куда не шло. Ой, да говорил, Лазарь, говорил. Слушать не хотят. А зазнались больно. А не хотят они по 5 копеек, да на 8 лет. Ну, ладно, придется и по 25 дать. Но мы же сами-то прежде так ведь предлагали. Вы запамятовали, тятенька. Вы говорили, больше 10 копеек не давать. 25 копеек – это много денег. Маменька, да попотчуйте тя. Тятеньку, самоварчик, водочки, и мы выпьем. Ну, сейчас. Это 25 копеек, это много денег, тятенька. Ну, что ты мне-то эти все притчи растолковываешь? Ну, я сам знаю, что много. Ну, а что делать? На меньшие не согласны. Потомят года полтора в яме, да заставят каждую неделю по улице с солдатом ходить, да еще чего доброго во строк переместят. Рад будешь за полтину отдать. От одного сраму не знаешь, куда деваться. Голубчик ты мой, кушай. Чай тебя там голодом изморили. Кушайте, тятенька, не обессудьте, чем Бог послал. Спасибо, Лазарь, спасибо. Давай сам пей. Спасибо. Так. Ваше здоровье, тятенька. Ну, маменька, ну, сделайте одолжение. Ну, батюшка, ну до того ли мне теперь? Эх, его божеское попущение. Перемелется не вдруг. Дай-то Бог, а то и я, глядя на него, вся измаялась. Ну так как же, Лазарь? По 10 копеек, извольте, дам, как говорили. Так, а 15 я где же возьму? Мне что, из рогожки шить? Не могу, тятенька. Ей-богу, не могу. Да что, Лазарь, что ты? Ты куда деньги девал? Как это куда деньги девал? Торговлюшкой начинаем только заниматься. Домишко отделал. Маменька, вы попотчуйте тятеньку, модерцы. Кушай, Самсон Силыч, кушай, я тебе пуншика налью, а? Выручайте, дедушки, выручайте. А вы извольте рассудить, тятенька. Торговлей начинаем только заниматься. Без капиталу нельзя. Взяться нечем. Домишко отделал, заведенница разная, домашняя. Лошадок купил. Об детях тоже надо подумать, тятенька. Да вы что, тятенька? Нельзя же нам ни с чем остаться, мы же не мещане какие-нибудь. Нынче, тятенька, без капиталу нельзя. Без капиталу нынче немного наторгуешь. Нет, это я у вас до 20 лет жила, я же свету белого не видела. Так что же мне теперь? Все деньги вам отдай, а сама в ситцевых платьях ходи. Да что вы, что вы, напомнитесь вы. Нечто я у вас милости не прошу, а не свое же добро. Да люди вы или нет? Известное дело. Люди не звери. Господи, да что же ты? Лазарь, да ты вспомни то, Лазарь. Я же тебе все свое достояние отдал. Вот в чем сам остался, видишь? Я тебя мальчонкой в дом взял, подлец ты бесчувственный. Покормил вместо отца родного, в люди вывел. Я тебе благодарность, ну, хоть какую-нибудь видел. Ну, какую-нибудь, а? Ну, вспомни то, Лазарь, сколько раз я замечал, что ты на руку не чист. Ну что, я тебя ославил, как скота, какого на весь город там, или прогнал из дома. Я тебя главным приказчиком сделал. Достояние все тебе свое отдал. Да дочку-то, Лазарь, ну ведь дочку же своими же руками отдал. Да не... Не случись со мной этого попущения, ты же на нее глядеть не смел бы. Помилуйте, тятенька, я это как раз очень хорошо чувствую. Чувствую. Да ты должен был все отдать, как я в одной рубашке остаться. Лишь бы благодетеля своего выручить. Потом не надо мне. Да не надо, ладно, не надо, не прошу я. Заплати вот кредиторам только то, что вот теперь следует. И... Да чего б не заплатить, тятенька? Но ведь цену-то просят, которую несообразную. Я что ли прошу-то, Лазарь? Я за каждую вашу копейку просил, в ножки кланялся. Ну что делать-то? Ну не хотят они уступать ничего. Тятенька, мы вам сказали, что больше 10 копеек дать не можем. Ну так разговаривать не об чем. Что ты? Ну, Женечка, ты уж скажи, ступай, мол, ты старый черт в яму. Да, в яму, по делам ему, старому дураку-то. Вот не гонись за большим-то, будь доволен тем, что есть. Ведь за большим-то погонишься, последний-то ведь от ему-то берут тебя дочист. Придется тебе, старому дураку, бежать на каменный мост, да бросаться в Москву реку. Еще от едва-то за язык вытянут, да посадят во стол. Ой. Да не, ну вы подумайте, ну каково мне теперь в яму-то идти? Ну мне ж теперь Ильинка-то за 100 верст покажется. Да нет, ну вы подумайте, ну каково мне теперь будет по Ильинке с солдатом идти? Ведь да там еще мимо Иверской. Какими глазами на нее-то, матушку, я глядеть буду? Вспомни то, Лазарь, вспомни! Иуда Христа за деньги продал, как мы совесть свою за деньги продаем. Ты вспомни только, что ему за это было! Лазарь, ведь там же мимо Иверской, там присутственные места, уголовная палата, я же злостный, умышленный, они же меня теперь в Сибирь сошлют. Господи, колит, ну, коли так не хотите дать, ну, хоть Христа ради дай! Тятенька, встаньте! Тятенька, встаньте! Встаньте, встаньте, тятенька! Встань. Все в наших руках, тятенька, поправим. Лазарь, ты ничем больше поправить, ты нельзя, Лазарь, ну нельзя, денег надо, ты понимаешь? Денег, по себе, денег, встаньте, тятенька! Дадим денег. Так и быть, по 5 копеек прибавлю. Пусть отвяжутся. 25! 20! Не могу, тятенька. Ей-богу, не могу. Змеи подколодные. Варвар ты! Варвар, разбойник, разбойник! И сохнешь ведь с деньгами! И сохнешь и без денег, не доживя до века, разбойник! Полно, маменька! Клянете, не разобравши дело? Видите, захмелел, тятенька, а вы уж на, поди. Вы бы, маменька, лучше молчали. Я-то ведь вас знаю, вы рады проклясть преисподнюю. Зато вам, видно, Бог других детей не дал. Сама молчи, беспутная. И одну-то тебя Бог ведь в наказание послал. А у вас все беспутные. А дня не пройдет, чтобы кого-нибудь не облаять. Ишь ты! Да прокляну я тебя на всех соборах! Да проклинайте, ради бога! Вот как! Умрешь, не сгниешь! Очень надо было! Ой! Ну, прощайте, дети. Посидите, тятенька. Надо бы как-то закончить дело. А чё кончать-то? Я и так вижу, что дело кончено. Сама себя раба бьёт, коль нечисто жнёт. И ты не плати за меня ничего. Пусть что хотят, то и делают. Прощайте. Пора мне. Прощай, жена. Прощай, Самсон Силович, прощай. Когда к вам в яму допущают? Не знаю. Ну, так я наведаюсь. А то умрешь, тут не видавши-то тебя. Прощай, дочка. Прощайте, Олимпиада Самсонна. Вот вы теперь будете богаты, заживете по-барски, по балам это по гуляниям дьявола тешить. Вы только не забудьте, Олимпиада Самсонна, что есть клетки с железными решетками. Сидят в них бедные заключенные. Ой, ой, ой. Не забудьте нас, бедных заключенных. Самсон Силыч уходит, а Графена Кондратьевна, охая, провожает его. Неловко, Олимпиада Самсоновна. Жаль тятеньку. Мне ж поехать самому попытаться сговорить кредиторов. Аль не надо, он сам, кого хошь, лучше разжалобит. Аль поехать? Не знаю. Ваше дело. Как хотите, так и делайте. Поеду. Тишка! Тихон! Дай-ка старый сюртук, хуже которого нет. А то еще подумают, что богат.